Сай Хонг кивнула. Милая дама поклонилась. «Хорошо, пожалуйста, будьте осторожны». Цай Хонг пропустила милую даму, повернула направо и направилась к собственной спальной комнате Цай Хонг. На пути была открыта дверь, и доносились какие-то странные звуки. Цай Гонг заглянула в комнату. «Ноль, Цай Гонг, что ты здесь делаешь? Ах, старшая сестра Лиан Ли и старшая сестра Дяо Чан. Хаэм, странная дама свисает с потолка вниз головой. Старшая сестра Лиан Ли и старшая сестра Дяо Чан играют со странной дамой. Странная дама плохо пахнет». Цай Гонг идет в спальную комнату. Старшая сестра Лиан Ли улыбнулась Цай Хонг. Может быть, я присоединюсь к тебе позже. Я давно не видела мастера. Надеюсь, у него все хорошо. Папа только что приходил, чтобы дать Цай Хонг конфетку. Папа сказал, что там был плохой монстр, но папа победил его. А, было чудовище, которое напало на мастера. Ахнула старшая сестра Дяо Чан. Кто? Что? Как? Когда? Цай Хонг не знает. Папа сказал, что он уже победил его. Старшая сестра Лиан Ли и старшая сестра Диза Чан посмотрели друг на друга. Нам нужно будет попросить наших людей вернуться в секту и узнать, кто и что тут замешано, сказала старшая сестра Лиан Ли старшей сестре Дяо Чан. Цай Хонг подскочила. О, папа сказал, Папа сказал Цай Хонг передать старшим сестрам, чтобы они были хорошими и отдыхали. Старшая сестра Дяо Чан фыркнула. О, мастер, если ты думаешь о нас даже сейчас, мы действительно не заслуживаем тебя. Хаэм, а еще папа снова стал взрослым. Взрослым и высоким. И старшая сестра Лин Ли, и старшая сестра Дяо Чан остановились и посмотрели на Цай Хонг. Это действительно замечательные новости. Старшая сестра Дяо Чан захлопала в ладоши. Ах, я скучала по тому, как я лежала на коленях мастера и по наказаниям. Старшая сестра Лиан Ли улыбнулась Цай Хонг. Спасибо, Цай Хонг, тогда тебе лучше идти спать. Тебе не стоит ложиться спать так поздно. Ты чистила зубы? Цай Хонг уже почистила зубы, гордо сказала Цай Хонг. Умница. Я зайду к тебе в комнату позже, когда закончу с этой моей маленькой ученицей. Старшая сестра Лиан Ли повернулась к странной даме. Цай Хонг вышла до того, как странная дама закричала. Какая странная дама? В спальную комнату. Цай Хонг хочет обнять кучу папиной одежды, чтобы уснуть. Глава 185. Ты, небо, полное звезд. Глава 185. Ты, небо, полное звезд. Гагаров, пожалуйста, встань. Нет, этот никчемный не заслуживает такого великодушия. Как я мог быть настолько слеп к тому, кто был передо мной? Пожалуйста, примите порез моей левой руки как мое извинение. Хорошо, теперь ты просто драматизируешь. Я серьезно, вставай. Нет, я считаю, что это наиболее эффективный способ одновременно просить прощения и быть под вашей защитой. Пожалуйста, позвольте мне искупиться, мастер Линь. Я вздохнул. После того, как я вернулся в свое первоначальное тело, я извинился и принес конфету моей дорогой маленькой Цай Хонг. Когда я вернулся, обнаружил, что Брендон стоит на коленях, положив голову на землю, в нашей комнате в общежитии. Быстрый опрос показал, что он находился в этом положении с тех пор, как вернулся со двора. Остальных учеников старейшины отправили в лазарет, так как они все еще были без сознания, и я остался в комнате наедине с Брендоном. Единственная причина, по которой я вернулся сюда, заключалась в том, чтобы забрать кое-какие вещи, которые я оставил, прежде чем отправиться обратно в свой собственный двор. Но я не ожидал найти Брендона в таком положении. Не сказать, что мы были так близки или что-то в этом роде, но я считаю, что наши маленькие разговоры по душам, когда он был в тюрьме, как бы привязали его ко мне. Может, это как-то связано с его пропавшим братом, как будто он ищет фигуру старшего брата, которой не хватает в его жизни, и нашел ее во мне. Думаю, это было бы наиболее логичным объяснением того, почему после того дня он внезапно стал со мной таким мягким. Потребовалось немного больше убедительности, прежде чем Брендон, наконец, оторвал голову от пола, решив просто встать на колени там, где он был. Я снова сел на кровать, оставив попытки заставить его уйти с этого места. Я полагаю, ты стремишься стать для мастера Линя, имею в виду, моим учеником. Да, Брендон так быстро кивнул головой, что я подумал, что у него инсульт. Да. «Пожалуйста, мастер Линь, я бы сделал все, чтобы учиться у вас». «Сделал бы все?» – спросили. «Сделал бы все», – повторил он с явным энтузиазмом в голосе. «Нет, меня это не привлекает, выкинь этот бред из головы. Я почесал подбородок и подумал об этом. По крайней мере, он был не таким уж плохим учеником, определенно не лучшим, но и не самым плохим. Он также хорошо разбирается в большинстве теоретических аспектов, а это намного больше, чем большинство новых учеников может показать. Дело в том, что он был из богатой купеческой семьи. Кому не нужна поддержка влиятельной группы людей, а я сказал это однажды и повторю еще раз, развитие партнерства важно. Не говоря уже о том, что это может быть прелюдией к его истории происхождения злодея, если что-то пойдет не так. О, вы знаете того, действительно преданного и жестокого поклонника, который продолжает следовать за своим кумиром в надежде на признание. Затем кумир отвергает его, заставляя его принять отказ более жесткий, чем следовало бы. Затем этот поклонник клянется отомстить кумиру, обретя власть коварным способом, в конечном итоге поставив кумира в ситуацию, заставляющую его сожалеть о том, что он когда-то отверг поклонника. Да, я определенно не хочу попадать в такую ситуацию, если могу помочь. Но это не значит, что я просто дам ему все, о чем он просит. В конце концов, я не принимаю любого, кто просит стать моим учеником. Я принял Лианли, потому что у нее был потенциал разрушить мир, у меня не было выбора, кроме как внимательно следить за ней на всякий случай. Она оказалась посланным небесами гением практического искусства, что вроде как подтвердило мои предположения. Изначально я взял рис, чтобы она стала шеф-поваром, в чем, я должен сказать, она добилась действительно больших успехов. Но она также показала себя чрезвычайно опытной в игре на мечах, что является приятным бонусом. Дяо Чан, ведьма. Сама по себе редкость и ее исключительно гибкий ум гарантировали ей большой успех в магической области. Если бы здесь была Академия магов, она бы уже закончила ее. У Манамики Эми есть мех, так много меха. Это глупо сказано. А Цай Хонг, милый лоли-дракон, кто не хочет иметь в качестве дочери симпатичного лоли-дракона? Очевидно, что мои стандарты приема учеников довольно высоки, как вы могли заметить. Вот что я скажу, сказал я после некоторого размышления. Я заберу уроки старейшины Гонга до последнего экзамена. Среди всех в этом классе я возьму ученика, который, по моему мнению, будет наиболее подходящим. Я ожидал, что он немного расстроится из-за того, что я даю возможность другим ученикам, но Брендон просто снова склонил голову. Спасибо, мастер Линь, за предоставленную возможность. Я не подведу вас. Я кивнул. Остальные ученики к завтрашнему дню будут в порядке, так что не забудь рассказать им, что произошло. Понял. Собрав одежду, которую я оставил здесь, я телепортировался обратно в свой двор. Очень жаль, что дверь в мою комнату все еще сломана, а внутри беспорядок. Я прибрался, как мог, но придется подождать до завтра, прежде чем починит дверь. Теперь, когда я восстановил свое прежнее взрослое тело, я устроился в своей комнате, чтобы сосредоточиться на своей точке культивирования. Я пытался выяснить, изменилось ли что-нибудь после поглощения кристалла монстра Вендиго, что привело к тому, что мое тело изменилось до возраста взрослого. И снова мой взгляд переключился на звезды, все они мигали в унисон, когда я пришел. На этот раз вместо того, чтобы просто посидеть там, я предпочел осмотреться. На первый взгляд кажется, что пространство бесконечно, но почему-то связь между звездами и мной, кажется, наводит на мысль, что они были почти на расстоянии вытянутой руки, что побудило меня попытаться подойти к одной из них. Первые несколько минут было ощущение бесконечности. Как бы я ни пытался двигаться к звездам, они все равно оставались там, где были, на расстоянии. Но как только я подумал, что это было бесполезным усилием, одна из звезд засияла ярче остальных, отделяясь от тьмы и двигаясь прямо ко мне. Прежде чем все погрузилось в темноту, произошла яркая вспышка света. Не прошло и секунды, как тьма снова отступила, показывая мне сцену битвы. Два дракона, которых я не узнал, были втянуты в битву с ужасами бездны. Сцена застыла во времени, но я мог ясно видеть, что на одной стороне сцены были сотни, если не тысячи монстров с щупальцами рядом с различными другими существами бездны. И перед этой армией стояли как раз эти два дракона. Прежде чем я смог даже начать понимать эту сцену, мое видение ушло в сторону, и я снова оказался в своей комнате. Что, черт побери, это было? Глава 186. Время учить этих детей. Глава 186. Время учить этих детей. Гагаров. Даже после того, как я проанализировал ее со всех сторон, которые мог видеть, я не смог придумать конкретного ответа для сцены, которую я увидел. Произошло ли это в прошлом, было ли это предчувствием будущего, произойдет ли эта сцена в ближайшем или далеком будущем, причем тут я, что это за звезды на самом деле, почему все это вообще происходит со мной. Конечно, не найдя никаких ответов в течение всей ночи, я сделал самое разумное, что мог бы сделать кто-либо. Я забыл об этом. Эй, это простая логика, хорошо, это идеальный путеводитель по жизни без стресса. Если возникает проблема, есть два исхода, я ее могу решить или нет. Если я могу решить проблему, ни о чем беспокоиться, но если я не могу решить проблему, то и беспокойство не поможет. Так что не волнуйтесь, просто, легко и понятно. Вот почему я сейчас иду взять себе специальный класс, не беспокоясь о мире, и с беззаботной улыбкой на лице прохожу прямо во двор старейшины Гонга. Ах, мастер Линь, вот и вы, поприветствовал меня старейшина Гонг, уважительно кивнув. Брендон уже сообщил мне о вашем решении взять себе этот класс, чтобы выбрать перспективного ученика, верно? Я кивнул, да, надеюсь, вы не против? О, совсем нет, вам нужна помощь старика или я могу идти? Я подумал и сказал, мне нужна помощь, если вы не против, в конце концов, я здесь не лучший учитель, ха-ха, не надо быть таким скромным, мастер Линь, этот старик останется здесь на всякий случай, если вам что-нибудь понадобится, хотя держу пари, что я тоже буду просто учеником. Старейшина Гонг усмехнулся и пошел сидеть в беседке во дворе, чайный сервиз уже был разложен и ждал его. Я обернулся, чтобы посмотреть на своих бывших одноклассников, все они просто смотрели на меня, как будто видели что-то, чего они еще не понимали. Мастер Линь собственной персоной, рявкнул Крис. Мы были одноклассниками с мастером Линем, Крис с буквы К пробормотал рядом со своим близнецом. Вместо того, чтобы обращать внимание на этих двоих, меня больше интересовало, что происходит с другой парой. Я указал на Брендона. По какой причине Сильфи обнимает тебя за руку? Он просто робко улыбнулся мне. Это она, он спас мне жизнь, и я осознала, что обожаю его, объяснила вместо него Сильфи. Я искренне надеюсь, что Сир сможет дать нам свое благословение. Хорошо, может эффект подвесного моста, не то чтобы я интересовался ею или чем-то еще. На самом деле, это меня вполне устраивает, так как я действительно не хочу, чтобы эта самопровозглашенная богиня продолжала заниматься своим Сиром. И если окажется, что то из того, что она сказала о падении богов, правдой, то это принесет мне еще больше проблем. Так что спасибо. Но, Сир, я никогда не знала, что вы мастер Линь. Это означает, что ваше падение было. Ах, ах, ах, давай просто двигаться вперед, прервал я ее. Серьезно, она что, тупица? Я не верю, что нормальный смертный должен знать то, что она мне уже рассказала. Если она действительно была богиней, она, должно быть, была чертовски бестолковой. Может, она просто бесполезногиня, а может, она где-то ударилась головой? Я полагаю, Брендон сообщил всем вам об особых обстоятельствах, связанных с вашим классом. Все кивнули. Мы думали, что он шутит, признался Крис. Его близнец кивнул. Трудно поверить, что Марк на самом деле был мастером Линем. Да, логично, что только мастер Линь может достичь совершенной циркуляции с помощью своих техник. С энтузиазмом добавил Брендон. Я решил не комментировать это. Хорошо, давайте продолжим вчерашний день с того места, где мы остановились. Мы продолжим демонстрацию живого боя. Я махнул рукой перед собой, и на земле появилась надпись, превратившая эту часть двора в безопасную зону, такую же, как и в большом дворе. Техника мгновенного письма мастера Линя, ахнул Крис с буквы К, разинув челюсти и уставившись на землю. Это правда, это правда. Мастер Линь действительно прямо перед нами, взвизгнул Крис почти по-девичьи. Такое мастерство, как и ожидалось. Даже Брендон, который стоял рядом с ними, назвал меня легендарным бессмертным мастером Линем. Я изо всех сил старался не передергивать это имя. К сожалению, как только это имя было произнесено, это подстегнуло всех остальных. Крис подбежал ко мне. «Мастер Линь, это правда, что вы призвали дракона, который убил гигантского демона одним ударом?» «Мастер Линь, я слышал, что вы победили 1000 старейшин и мастеров на последнем фестивале демонстрации сект, это правда?» Спросил Крис с буквы К с искорками в глазах. «Я также слышал, что мастер Линь был тем, кто совершил революцию на пути практиков новыми техниками и надписями. Брендон пришел в восторг. Я прочитал все ваши опубликованные работы. Я тоже. Я слышал, как Сир вызвал два гигантских метеорита на вершину Абаддона. Как и ожидалось от Сира, добавила Сильфи. Хорошо, как она узнала об этом. Видя, как она назвала Абаддон по имени, я уже вполне убедился, что она могла быть богиней, за которую она себя называет, хотя и не особо умной. Я поднял руки. Хорошо, успокойтесь. Большинство из этого – преувеличение. Я не призывал дракона. Скорее всего, это был один из моих учеников, который использовал атаку, похожую на дракона, чтобы победить демона. Я не сражался с тысячей старейшин и мастеров, их было всего сотня. Да, это правда, я написал несколько руководств по новым техникам, поскольку они были необходимы, чтобы доказать мой опыт перед повышением до звания мастера, я могу это подтвердить. Что касается Сильфи, у тебя там очень активное воображение. Я подумал, что это может немного унять их волнение, но вместо этого, услышав мои слова, близнецы разволновались еще больше. Ты слышал это, брат? Его ученики использовали технику, убившую демона с одного удара. Да, и он взял на себя сотню разных старейшин и мастеров. Это так ужасно. Я хлопнул в ладоши, чтобы снова привлечь их внимание. На самом деле, я только начал свой урок и уже изо всех сил пытаюсь удержать их под контролем. Это действительно заставляет меня теперь ценить своих учениц еще больше. Как и планировалось, давайте продолжим живой бой, который мы проводили вчера. Инцидент, который вы все пережили, уже показывает, насколько всем вам не хватает опыта, поэтому это важно для вас. Мы проведем это немного не так, как вчера, так как теперь у нас есть две пары. Да, учитывая то, как Сильфи цепляется за Брендона, я сомневаюсь, что она отпустит его в ближайшее время. Я сделал им жест. Команды могут войти в строй, когда будут готовы. Бой будет 2-2, близнецы против Брендона и Сильфи. Обе стороны посмотрели друг на друга и кивнули, отойдя на некоторое расстояние друг от друга, чтобы начать импровизированное командное сражение. Теперь это должно быть интересно. Глава 187. Время победить этих детей. Глава 187. Время победить этих детей. ГГРом. Близнецы стояли бок о бок. Оба были готовы либо атаковать, либо стоять на месте. Сильфи и Брендон заняли оборонительную позицию. Сильфи стояла перед Брендоном, без сомнения, чтобы либо защитить ее новый любовный интерес, либо дать ему время применить свои техники, поскольку он материализовал их медленно. Все, что мне нужно было сделать, это поднять руку, прежде чем они займут нисходящие позиции. Начали. Сильфи начала действовать первой, ее циркуляция кварков была самой быстрой среди них. Она подняла руки, и перед ней материализовалась стена воздуха, защищающая и Брендона, и ее от огненного шара, который полетел к ним несколько мгновений спустя. Заметив, что Крис прикрывает глаза согнутой рукой, я временно не мог видеть из-за созданного слоя тьмы перед моими глазами. Крика удивления и боли Брендона и Сильфи было достаточно, чтобы я понял, что произошло. Подобные звуки ругательств из беседки наводили на мысль о затруднительном положении несчастного прохожего. Как только я развеял слой тьмы, Брендон крикнул: «Поставь стену справа от нас». Сильфи действовала без колебаний, размахивая рукой по дуге, чтобы стена воздуха вырвалась в том же направлении. Крис, который пытался обойти их с фланга, был застигнут врасплох и получил прямое попадание. Бедного парня отбросило кувырком далеко от них, он врезался в стену неподалеку. Неожиданно, но другой близнец не запаниковал, решив вместо этого послать в их сторону еще один световой шар. Опять же, я защитил свои глаза до того, как шар света взорвался. Он снова ослепил двух других учеников, когда они пытались убрать слой тьмы. На этот раз в беседке что-то разбилось о землю, а затем последовало еще одно ругательство. Как только я снова убрал слой тьмы, Крис с буквы «П» уже тянул своего близнеца, поддерживая его, позволяя ему материализовать еще один огненный шар перед собой. В этот момент Брендон опустился на колени и ударил кулаком по земле. Сначала я подумал, что это было от разочарования, но водяной столб вырвался из земли под Крисом, отправив и его близнеца высоко в воздух. Через секунду я понял, что он сделал. Он был действительно хитрым парнем. В результате неожиданной атаки снизу, созданный Крисом огненный шар, сбился с курса и направился прямо ко мне. Мне удалось вовремя увернуться, но беседке позади меня не повезло. Огненный шар отклонился и взорвался на крыше и поджег ее. Возможно, мне следовало добавить еще и барьерную надпись, но было слишком поздно. Не уверен, что случилось со старейшиной Гонгом сегодня, но, похоже, ему досталось. Немного пожалев его, я призвал воду, чтобы помочь старейшине Гонгу потушить пожар на крыше его беседки. Оба близнеца пытались удержаться в воздухе, но безуспешно, они упали на землю неподалеку. Воспользовавшись их паникой, Сильфи создала две иглы из воздуха и послала каждую пронзить им головы. Атака была сочтена фатальной, поэтому они были телепортированы за пределы надписи в целости и сохранности. Довольно интересный поворот событий, но Брендон и Сильфи выиграли поединок, объявил я. Что ж, их работа не была звездной, они новички, поэтому было бы неразумно ожидать, что они смогут эффективно использовать свои навыки прямо сейчас. Я имею в виду, если бы они могли, они бы больше не были учениками. Давненько я не видел, как практикующие новички учатся использовать свои техники на практике, и я уже забыл, как я боролся. Когда Виндиго пытался бросить удар молнии, он был настолько медленным и предсказуемым, что выглядел ужасно. Но Брендон стал настоящим сюрпризом. Очевидно, что его совершенствование худшие среди них, но он компенсирует это, используя его максимально эффективно. Тем не менее, он все еще не может сравниться с Лианли, она научилась тому, на что у большинства людей уйдут годы, за месяцы, и уже по праву могла считаться мастером с другой стороны, у нее внутри есть эти божественные кварки молнии, это одна из вероятных причин, почему она так быстро училась и продвигалась. Думаю, я уже упоминал об этом раньше, но она действительно гений, посланный небесами. Из всех остальных девушек, я думаю, у нее больше всего возможностей обогнать меня как практикующего, если учесть подходящие обстоятельства. Ой, я должен сейчас сосредоточиться на нынешних учениках, а не на моих ученицах. Я хлопнул в ладоши. Итак, давайте проведем обзор действий. Полагаю, близнецы понятия не имеют, что случилось. Крис застонал, вставая с земли. Как он мог видеть нас сквозь свет, ослепляющий его? Я улыбнулся. Видишь ли, Брендон вполне приспособлен к водной стихии. С самого начала битвы он манипулировал водой, которая находилась под землей, чтобы создать давление. Тот удар, который вы видели в конце, был сенсорной техникой. Верно, Брендон кивнул, его глаза расширились от явного недоверия. Я продолжил. Используя водяные вены, чтобы почувствовать тонкие вибрации в земле, вызванные вашими движениями, он точно определил, где вы двое были, прежде чем высвободить водяной росток прямо под вами обоими. Довольно гениальная, несложная техника, чтобы сделать ее. Как и ожидалось от мастера Линя, ничто не ускользнет от ваших глаз. Я не думал, что кто-то узнает, что я сделал, сказал Брендон и поклонился мне, сложив ладони. То, что вы сказали, было правильным, и я должен поблагодарить Сильфи за то, что Луна выиграла время, которое мне было нужно. Я кивнул в ответ на его слова, постукивая по земле ступней. Конечно, хотя кажется, что твоя гармония с водой довольно высока, но твоя циркуляция кварка немного медленнее, чем должна быть. Нам нужно будет поработать над этим. Теперь, когда я думаю об этом, это довольно интригует, почему он дольше всех распространяет свои кварки. Сначала я списал это на неопытность, но что-то подсказывает мне, что дело не только в этом. Что касается близнецов, очевидно, что вы двое знаете друг друга достаточно хорошо, чтобы так поддерживать друг друга, хотя мне придется отговорить вас от использования этой ослепляющей тактики. Крис и Крис с буквы К посмотрели друг на друга, прежде чем снова повернуться ко мне. «Почему?» – спросили они одновременно. Я усмехнулся им, щелкнув пальцами, чтобы увеличить надпись, а также расширить барьер. «Ну, ребята, вы скоро узнаете». Глава 188. «Пора быть избитым детьми». Глава 188. «Пора быть избитым детьми». Гагаров. «Некоторые из вас могут назвать меня за это хулиганом, но вы должны понимать, что это самый быстрый и лучший способ научиться. Разуму просто запомнить что-то теоретическое, но когда вы хотите применить это на практике, тело также не должно отставать. Мы учимся быстрее всего, когда мы подвергаемся давлению. Эти ученики уже сталкивались со смертью и возвращались из ее объятий раньше. Именно здесь я узнаю, сломал ли я их или сделал их сильнее. Если они морально не стали более сильными людьми, они не проживут долго как практикующие. Поэтому, прежде чем они встретят другого противника, который заставит их испытать такое же чувство смерти при гораздо более неблагоприятных условиях, я буду тем, кто решит эту задачу здесь. Я дал им некоторое время, чтобы обсудить между собой, как они будут сражаться в битве 4-1, решив присоединиться к старейшине Гонгу в его наполовину сгоревшей беседке, чтобы выпить чаю. «Воистину, мастер Линь, ваши методы обучения продолжают меня поражать», — размышлял старейшина Гонг, прихлебывая чай. «Я бы не стал думать об их душевном состоянии так, как вы, используя такой опыт, чтобы сделать их еще лучше. Я поднес к губам свою личную чашку с чаем. Мне пришлось использовать свою чашку, так как другая, которую он приготовил, несколько мгновений назад разбилась о пол. Ничего особенного. В конце концов, у меня есть личный опыт в этом вопросе». «Личный опыт?» — воскликнул старейшина Гонг потрясенным голосом. «Ой, случайно вырвалось. Ну да, я натыкался на кое-что, когда гулял со своими учениками. Я действительно многому научился». Глаза старейшины Гонга только расширились. «Вы нашли что-то, что на самом деле угрожало вашей жизни? С каким демоническим монстром вы столкнулись? Чтобы такое существовало, оно обязательно должно представлять угрозу для всех. Мы должны проинформировать все великие секты об этом». Я чуть не подавился чаем. «КХМ, нет, в этом нет необходимости. Я уже разобрался. Это была тяжелая битва, но, в конце концов, мне удалось победить. Так что совершенно незачем волноваться». Технически, щупальцевого монстра можно было классифицировать как мировую катастрофу, с которой мне посчастливилось столкнуться, когда я был бессилен. Поскольку мне удалось изгнать его обратно в бездну, когда он был призван сюда, я технически не вру, верно? Старейшина Гонг с облегчением вздохнул. «Ясно, это приятно слышать. Как и ожидалось от нашего Гуахэм, как и ожидалось от мастера Линя». Я посмотрел на него, приподняв бровь, но он отвел глаза, потягивая чай. Прежде чем я успел расспросить его об этой странной фразе, Брендон вошел в беседку и уважительно поклонился нам. «Мастер Линь, мы готовы». Я кивнул ему и допил остаток чая залпом. Вернув чашку в свое хранилище, я последовал за Брендоном из беседки во двор. Все четверо стояли передо мной и явно нервничали. Я был очень удивлен, увидев Сильфи в таком же состоянии. Я думал, что она будет спокойной и собранной. «Итак, это будет просто», — сказал я, хлопнув в ладоши, чтобы привлечь их внимание. «Надпись «Защита» и «Барьер» установлены. Я буду прибегать к защите только в течение первых 5 минут. Вы можете нанести мне удар, это будет ваша победа. Не сделайте это в течение 5 минут, и я начну отвечать». «Понятно?» Все четверо быстро кивнули. «Отлично, в таком случае 5 минут начинаются сейчас». Как только эти слова сорвались с моих губ, все четверо уже двинулись ко мне спереди и по бокам. Оба близнеца разделились слева и справа, в то время как Брендон и Сильфи остались передо мной. Брендон стоял немного позади самопровозглашенной богини. Я чувствовал колебания кварков слева и справа. Мне даже не нужно было смотреть, чтобы знать, что Крис, скорее всего, готовил технику огня, в то время как Крис с буквык использовал свою обычную технику световой вспышки. Тот факт, что Сильфи и Брендон закрывали глаза, был для меня подсказкой в их плане. Если бы это было то, что им удалось придумать после столь долгого планирования, я был бы очень разочарован. Снова я распространил темные кварки, чтобы покрыть глаза слоем тьмы, защищая себя от света, который я ожидал, пока готовил воздушный щит справа от меня, где был Крис. Прошла секунда, но контрольный всплеск кварков, сигнализирующий о срабатывании техники света, так и не произошел. Вместо этого я услышал шепот ветра, идущий впереди меня. Инстинкт побудил меня согнуться в талии как раз вовремя, чтобы почувствовать, как что-то пролетает надо мной. Прежде чем я смог прийти в себя, справа от меня появился источник тепла. Крис, должно быть, переместился в сторону моего щита. Оттолкнувшись от земли, мне удалось увернуться от того, что было выпущено в меня со стороны Криса, и огонь прошел прямо подо мной. Снизу доносился звук текущей воды, подсказывая мне, что Брендон задумал для меня. Я искренне впечатлен тем, что они показывали. Брендон, должно быть, все здесь координировал. Он уже знал, что у меня есть защита от вспышки, и он сделал ставку на то, что я использую это при первой же возможности. Они даже поступили так, будто это был их план. Они закрыли собственные глаза руками, еще больше убедив меня в своей уловке. К Когда я был ослеплен, Брендон заставил Сильфи атаковать меня своей техникой ветра, так как у нее самая большая скорость. И на случай, если эта атака не удастся, Крис нападет на меня с другого направления своей техникой огня. И если этого недостаточно, Брендон также подготовил свою собственную водную технику, чтобы связать или атаковать меня, если эта атака не сработает. Учитывая тот факт, что я не могу сказать, производилась ли уже техника света, я не могу снять защиту с глаз, и Брендон, вероятно, тоже об этом знает. Какой хорошо продуманный план. Вы должны понимать, эти четверо были учениками, которые всего несколько дней назад едва научились должным образом материализовать свои техники. Они почти не знали друг друга, кроме имен и внешности, но, несмотря на это, им удалось согласовать такой план. Сейчас это просто детеныши, которые только научились охотиться. И все же они уже учли каждую из своих особенностей и составили план успешной охоты. Если это вас не впечатлило, я не знаю, что тогда еще подействует. По их мнению, эта его водная техника должна была сработать на обычном практикующем, сделав его неподвижным и уязвимым для атаки Сильфи или Криса. Но, конечно, если бы чего-то подобного было достаточно, чтобы меня достать, я бы давно погиб. Обернув воздушный шар вокруг кулака, я ударил им вниз и отбросил все, что было подо мной. Вокруг меня раздался плеск воды, но ни единой капли не удалось пробить мой щит. Подняв свободную руку, из земли выросла стена земли как раз вовремя, чтобы заблокировать поспешно выпущенный порыв воздуха, который, несомненно, исходил от Сильфи. Так, кажется, мне нужно отнестись к этому чуть более серьезно, чтобы в конце концов научить их. Глава 189. Время травмировать детей. Глава 189. Время травмировать детей. Брендон Рофф. Я сдержал ругательство, когда увидел, что последняя часть нашего плана не смутила мастера Линя. Я даже не был уверен, сработает ли первая часть плана, поскольку у мастера Линя может быть что-то, что нейтрализует ослепляющие атаки. Но видя небольшую задержку в его уклонении от атаки Сильфи, я понял, что она сработала. Несмотря на то, что я знал, что наш трюк удастся, я понимал, что мастер Линь не сдастся так легко, и приготовил еще больше ловушек, но даже со своим физическим недостатком он без особых усилий уклонялся от всего, что мы в него бросали. Даже последний порыв ветра, который Сильфи вызвала, чтобы выбить его из равновесия, был заблокирован стеной из земли. У меня нет сомнений в том, что мастер Линь уже знал о наших планах, и единственная причина, по которой мы все еще стояли, это его правило никаких ответных действий, которые он установил для себя. Поскольку его голова все еще была опущена, он, вероятно, думал, что у Криса все еще есть световой шар, готовый ослепить его в любое время, и мастер Линь блокировал свое зрение, чтобы лишить нас возможности потрясти его. Я дал сигнал остальным, чтобы они приступали к плану, который был разработан на случай, если плана не удастся. Все кивнули. Крис поднял руку, материализовав над головой еще один огненный шар. Я заметил, что голова мастера Линя слегка повернулась в том направлении. Я поднял руку, чтобы призвать шар воды, и голова мастера Линя снова дернулась. Крис призвал свой световой шар, позволив ему парить в воздухе прямо перед собой. И снова голова мастера Линя слегка повернулась в его сторону. Остальные посмотрели на меня, и я кивнул им, показывая, что следующий этап плана готов. Крис отдернул руку и бросил огненный шар вперед, снаряд не попал в мастера Линя, он сделал шаг назад. Сильфи продолжил атаку ветряным клинком, невидимый клинок направился прямо в живот мастера Линя. В то же время я бросил свой водяной шар на землю, шар взорвался, создав небольшую волну, которая устремилась к ногам мастера Линя. Он поднял правую руку и резким движением опустил ее вниз, легко отклонив ветряной клинок. Ветряной клинок ударился о мою волну, заставив ее расколоться посередине и пройти мимо мастера Линя, даже не намочив его туфли. Пока это происходило, Крис поменялся местами с Крисом, последний оставил свой световой шар парить в том же месте. Как только они заняли позицию, Крис заставил световой шар лететь перед мастером Линем, подождав, пока мы закроем глаза, а затем, позволив свету вспыхнуть яркой вспышкой, я выглянул и увидел мастера Линя, стоящего в том же самом месте, даже не подавая никаких признаков реакции на вспышку света. Имея в запасе менее 2 минут, мы должны были добиться успеха на следующем этапе плана, Несмотря ни на что, близнецы призвали свои собственные элементы сбоку, а я положил руки на землю. Мне нужно время, чтобы переместить подземную воду под ноги мастера Линя, и тогда Сильфи начнет шквал атак. Подняв руки, вокруг нее появилось множество воздушных клинков, все они были направлены на нашего мастера, который был перед нами. Сильфи безжалостно швырнула каждый клинок в мастера Линя, клинки поднимали облака пыли, когда они мчались по земле к нему. В ответ на этот шквал атак мастер Линь призвал свою собственную массу ветряных клинков и точно парировал каждую атаку, брошенную в него, даже не позволяя ни одному из клинков достигнуть половины расстояния между нами. Если бы мы не пытались победить его прямо сейчас, я бы нашел время, чтобы полюбоваться проявлением абсолютного мастерства и силы прямо передо мной. Столкновение ветряных клинков было настолько яростным, что между ними образовался миниатюрный торнадо, разнесший яростный шторм по всему двору. Я очень сомневаюсь, что какой-либо другой практикующий мог делать то, что он делал, видя или не видя ничего перед собой. Я подал знак близнецам, кивнув головой, побуждая их начать атаку. Крис бросил свой световой шар в сторону головы мастера Линя, в то время как Крис позволил своему огненному шару медленно плыть перед мастером Линем. Если все пойдет по плану, мастер Линь будет считать, что близнецы все еще стоят на своих местах, и летящий шар был огненным шаром, а плавно плывущий световым шаром. Чтобы еще больше усилить его концентрацию, почти в тот же момент я заставил воду вырваться из-под земли. Мастер Линь топнул ногой по земле, слой инея распространился вокруг него, моя вода мгновенно замерзла. Затем он вытянул правую руку, чтобы направить ладонь на Криса, между ними появилась стена из земли, не позволяющая световому шару достичь его. Он не предпринял никаких шагов, чтобы остановить медленно движущийся огненный шар, который все еще летел к нему. Как только он достигнет достаточного расстояния, Крис заставит шар взорваться, и это должно, по крайней мере, опалить край одежды мастера Линя, обеспечивая нашу победу. Между тем, Сильфи все еще занимала его своим шквалом ветряных клинков. Их атаки и защита в равной степени заходили в тупик. У меня не было сомнений, что если бы мастер Линь захотел, он легко мог бы сокрушить Сильфи, даже не вспотев. К счастью, мы полагаемся на это только, чтобы отвлечь его. Секунды продолжали отсчет, а огненный шар подплывал еще ближе к мастеру Линю. У нас было меньше минуты, а шару требовалось еще несколько секунд, чтобы занять позицию. Крис попытался бросить в него еще один световой шар, который не преследовал никакой другой цели, кроме как отвлечь его внимание от нашей настоящей атаки, поскольку он все равно не мог сломать земляную стену перед ним. Я попытался вырвать воду из-под льда, но лед мастера Линя держался крепко, даже не позволяя мне разморозить его. Оставалось пройти всего один метр, прежде чем Крис взорвет его. Остальные затаили дыхание, пока мы с нетерпением наблюдали за происходящим, ожидая, что взрыв случится в ближайшее время. Так же, как мы думали, что нам действительно удастся реализовать этот план, так же и мастер Линь протянул левую ладонь, заставив огненный шар преждевременно взорваться всего в нескольких дюймах от места назначения. «Время вышло», — усмехнулся он, и повернулся ко мне. Он не был ослеплен, нас обманули. Он уже избавился от слепоты после первого боя. Он притворялся, будто реагирует на нашу материализацию элементов, чтобы заставить нас думать, что он все еще ослеплен. Когда Крис послал свой световой шар вперед, он уже знал, что близнецы поменялись местами, он временно был ослеплен, а затем снова мог видеть. План провалился с самого начала. А теперь посмотрим, как вы с этим справитесь. Он издал низкий рык, прежде чем его тело внезапно искривилось и сместилось, быстро увеличиваясь в размерах, превращаясь в ту же форму Виндиго, в которую превратился Тикити. Все мы могли только замерзнуть на месте, когда чудовище наших кошмаров вновь появилось перед нами, на этот раз еще более устрашающим, чем когда-либо. Он тихонько зарычал, прежде чем повернуть ко мне голову, темнота в его глазницах пронзила мне душу. Страх, который я почувствовал, был намного сильнее, чем когда я впервые увидел Виндиго. Судя по выражению лиц остальных, я был не одинок в этом отношении. Глава 190. Взорванный сын. Глава 190. Взорванный сын. Брендон Рофф. Несмотря на то, что подсознание постоянно кричало мне, что Виндиго не настоящий, все остальное убеждало меня, что он был очень реальным. Перед моими глазами мелькнули образы того, как Вендиго отмахнулся от наших атак, прежде чем приступить к убийству каждого из нас. Он был еще больше и страшнее первого. Близнецы уже рухнули на корточки, будучи абсолютно напуганы чудовищем, появившимся перед ними. Сильфи тоже замерла передо мной. Давление, которое источал монстр, должно быть, было слишком сильным для нее. Я вспомнил о том, что нужно дышать только тогда, когда он отвернулся от меня. Вместо этого его взгляд был направлен на Криса. Он сделал шаг вперед к испуганному юноше, его правая лапа направилась схватить его за голову. Когда я увидел, как Крис все еще застыл в страхе, даже когда смерть приближалась к нему, это разбудило меня от моего собственного ступора. Воспоминание о том, как Марк позвал Вендиго, когда он держал меня в своих лапах, всплыл в моей голове. Я очень живо вспомнил его лицо, вызывающую позу молодого человека, стоящего перед гигантским чудовищем, положив руку себе на бедра. В его глазах не было страха, а слегка кривая улыбка показывала абсолютную уверенность в своих действиях. То, как он сражался с чудовищем голыми руками, безжалостно избивая его каждый раз, когда оно пыталось противостоять ему, это была сила. Я не мог сделать что-то подобное в такой же ситуации, но, зная, что мастер Линь сделал это для меня без колебаний, я тоже хочу иметь возможность сделать это. Видя, как он медленно тянется к Крису, должна быть причина, по которой он превратился в монстра, являющегося источником наших кошмаров. Может быть, он хочет, чтобы мы боролись с этим страхом, он планировал это с самого начала. Если это так, взяв с земли горсть земли, я швырнул ее в Вендиго, стоявшего над Крисом. Маленький комок земли ударился о голову Вендиго сбоку, заставив его остановиться. Его голова медленно повернулась ко мне, скрип костей привел к еще большему замешательству. Я сглотнул слюну, пытаясь успокоить нервы, хотя черные мысли в его черепе сосредоточились на мне. Собравшись с силами, я сделал шаг вперед к нему. Он наклонил ко мне голову, словно заинтригованный тем, что я собираюсь сделать. К настоящему времени все взоры были прикованы к нам двоим. Казалось, весь мир затаил дыхание, ожидая, что что-то произойдет. Я сделал еще один вдох, изо всех сил стараясь унять дрожь в руках. Выдыхая, я призвал небольшой водяной шар, спрятанный в моих ладонях, следя за тем, чтобы все время не сводить глаз с Вендиго. «Ты меня не напугаешь», – прошептал я, пытаясь убедить себя. Он издал то, что могло быть насмешкой. Трудно было сказать, как это звучало, наверное, как гвозди, скользящие по доске в классе. Я снова вдохнул. «Ты меня не напугаешь». Его ответом на мою реплику был еще один шаг вперед, что сделало меня еще ближе к нему. Я смотрел прямо в его глаза. «Ты меня не напугаешь». Он поднял руку, сжимая свои пальцы в кулак. «Если я прав в отношении того, что мастер Линь хочет помочь нам преодолеть этот страх, это должно быть не более чем иллюзией. Поэтому я буду стоять здесь и абсолютно ничего не делать. Этот кулак обязательно пройдет сквозь меня, не сделав ничего». Боль вырвалась из моего живота, когда кулак достиг его, отбросив меня назад. Хорошо, что всего несколько мгновений назад я решил защитить свое тело слоем воды, чтобы поглотить удар. Я не сомневаюсь, что превратился бы в пасту, если бы не сделал этого. «Брендон!» — крикнула Сильфи, ее глаза наполнились беспокойством и отчаянием, когда она увидела, в каком плачевном состоянии я находился. Она повернулась, чтобы взглянуть на Вендиго. «Грязное чудовище! Я допустила ошибку, позволив тебе буйствовать в последний раз. На этот раз я заставлю тебя заплатить». Она ударила кулаком вперед, в результате чего мощный поток воздуха взорвался на груди Вендиго и отбросил его назад. Крис вскочил с земли, его брови нахмурились от ярости. «Я больше не буду дрожать». Он сделал то, чего я не ожидал от него. Он запрыгнул на спину Вендиго, взбежав по шее монстра, прежде чем упереться в один из рогов. Он прикрыл глаза Вендиго руками, выпустив из ладони вспышку света, которая светила прямо в темные глубины его глаз. Вендиго громко зарычал, запрокинул голову от боли и сбросил Криса со спины. Крис поднялся на ноги, увидев, как его брата-близнеца сбросили, его глаза горели решимостью. «Я не позволю тебе снова победить меня». Он поднял руки, вызывая огненный шар, который был намного больше, чем я видел у него раньше. Практикующий огня бросил снаряд в Вендиго, когда он все еще оправлялся от своей слепоты. Не желая, чтобы его усилия пропали даром, я послал несколько струй воды, чтобы удержать монстра на месте, обвив ими его ноги. Огненный шар взорвался, когда попал в Вендиго, мгновенно окутав чудовище своими огненными объятиями. Он издал вопль от боли и попытался потушить огонь, но не смог. Все мы, затаив дыхание, наблюдали, как Вендиго медленно угасает, огонь исчез, когда уже нечему было гореть. Прошло не больше минуты, прежде чем мы, наконец, осознали, что произошло. «Мы победили», — пробормотал Крис. «Мы сделали это», — воскликнул Крис, поднимая руки вверх. «Все мы радовались, празднуя свой успех в преодолении того, что, как мы думали, будет преследовать нас вечно. Ощущение этого было освобождением. Мне потребовалась всего одна минута, прежде чем я понял. Боже мой, мы убили мастера Линя. Нет, этого не может быть, правда. Мы ведь не могли случайно убить его, верно? Поскольку мастер Линь никогда не появлялся за пределами надписи даже после того, как сгорел, означает ли это, что он действительно превратился в настоящего Вендиго и умер, поскольку надпись защиты не распространяется на монстров или что-то в этом роде? Как раз когда я собирался впасть в панический режим, раздался звук хлопанья пары рук, все мы повернулись и увидели мастера Линя, стоящего на краю надписи и медленно хлопающего в ладоши. «Молодцы, я вижу, что иллюзия помогла вам четверым избавиться от ваших страхов», — сказал он весело. Я вздохнул с облегчением. Кажется, я был прав в том, что Вендиго действительно был иллюзией, и мастер Линь использовал его, чтобы помочь нам преодолеть страх. До сих пор не пойму, почему его удар причинил боль или боль тоже была частью иллюзии. Теперь, когда я посмотрел на себя, не было ни единой отметки на том месте, где меня ударил Вендиго. Что это значит? Однако, как бы впечатляюще это ни выглядело, мне все равно придется сказать вам, что ослабление бдительности в бою – худшее, что вы можете сделать. Никогда не угадаешь, когда кто-то может поместить надпись взрыва прямо на том месте, где вы стоите. Я посмотрел вниз, как раз в тот момент, когда контрольный знак срабатывания надписи взрыва светился под моими ногами и ногами моих одноклассников. О, черт, Скидыш, глава 191, ты делаешь это неправильно, глава 191, ты делаешь это неправильно, ГГПов, должен сказать, они превзошли самих себя, да, правда, они все равно потерпели поражение, но давайте посмотрим правде в глаза, они никогда не выиграют, нет, это не потому, что я мелочный, ладно, им нужно было проиграть, чтобы прийти к смирению, это определенно не потому, что я не хочу, чтобы они утверждали, что победили меня в инсценированном бою, определенно нет. Я, правда, не такой уж мелочный. Я подошел к четверым из них, дав им время, чтобы прийти в себя после их смерти. Брендон был на земле, он посмотрел на меня, находясь все еще не в себе. «Когда?» – спросил он, все еще немного сбитый с толку. Я позволил простой улыбке материализоваться на моих губах. «Когда вы, ребята, были слишком озабочены внешним видом Вендиго, ты не единственный, кто знает, как отвлечь внимание других людей, понимаешь?» Он усмехнулся. «Кажется, мне еще многому нужно научиться». «Действительно», — согласился я. «Но пока человек жив, обучение не прекращается». Я повернул голову к остальным ученикам класса. «Ребята, вы в порядке?» Близнецы кивнули, хотя, кажется, они смотрели на меня глазами, полными благоговения. Сильфи, напротив, встала и поклонилась мне. «Мои глубочайшие извинения, сир, за то, что я показал вам такую неприглядную сторону». Я махнул ей рукой. «Не думай об этом. Я могу понять твои чувства к монстру. Думаю, что все вы уже чувствуете себя намного лучше». Все четверо быстро кивнули. «Прекрасно, потому что, судя по тому, что я видел, вам, ребята, еще многого не хватает. Каждая техника, которая была выброшена, была настолько простой и понятной, что с таким же успехом ее могли бы использовать маленькие дети. Мне нужно будет это изменить сегодня». Все они уставились на меня, скорее всего, не ожидая этих резких слов из моих уст. «Воздух – это больше, чем просто лопасти ветра и возможность уносить людей порывами воздуха. Вода – это больше, чем просто связывающий инструмент, которым вы можете пользоваться. Свет можно использовать многими другими способами, чем просто ослеплять кого-то, а огонь можно использовать множеством других способов, чем просто бросать скучные огненные шары». Я поднял ладонь перед собой, создав барьер в воздухе в нескольких футах от меня. Воздух состоит из множества различных элементов. Самый лучший способ – использовать их все в качестве инструмента силы. Другой способ – разделить их на разные элементы, манипулировать разными частями по отдельности, чтобы получились более взрывоопасными. Воздух внутри барьера сильно взорвался, потрясая всех четырех зрителей. Если бы преграды не было, весь двор мог быть охвачен взрывом, вероятно, полностью разрушив двор. Что касается воды, она может существовать во многих различных состояниях. До сих пор вы использовали ее пластичность, чтобы создать связывающую технику для ваших противников. Но ее гибкость – это гораздо больше, чем просто материал с щупальцами, которыми вы связываете противника. Я создал в руках жезл воды, который мгновенно замерз, превратившись в ледяное копье. Взяв его правой рукой, я отбросил копье, вонзив его в землю на небольшом расстоянии от нас. В момент удара копье треснуло и распалось, в результате чего температура вокруг него мгновенно упала и небольшой участок замерз. Брендон сглотнул. «Мастер Линь, разве это не техника льда?» Я пригрозил ему пальцем. «Все элементарные кварки каким-то образом связаны друг с другом. Обнаружение этих связей – это то, что позволит вам изучать другие элементы быстрее и легче». Я снова преобразовал ледяное копье. «Присмотритесь к копью, что вы видите внутри». Четверо из них подошли ко мне и посмотрели на оружие в моей руке. «Внутри есть водные карманы», — сказала Сильфи. «Верно», — похвалил я, похлопывая ее по голове. Мои действия, которые, как мне показалось, удивили ее, хотя она не возражала против этого. «Ах, я слишком привык делать это со своими ученицами, поэтому я сделал это с ней, не задумываясь. По крайней мере, она вроде не против». Продолжая свою лекцию, я указал на маленькие карманы с водой. Эти карманы с водой вызывают эффект мгновенного замораживания, который вы видели ранее. Если бы вы только что использовали ледяные кварки для создания ледяного копья, вы могли бы получить аналогичный эффект, но это потребовало гораздо более высокого уровня владения элементом по сравнению с использованием этой техники. Я отпустил ледяное копье и повернулся к Крису с буквы К. Как я уже упоминал, элемент света можно использовать не только для того, чтобы лишать ваших противников их зрения. Я создал стену из земли на небольшом расстоянии, прежде чем призвать световой шар в свои руки. Добавив немного тепла в эту технику, можно сделать что-то вроде этого, это несложно. Я небрежно швырнул шар в стену. Световой шар ударился о земляную стену и вместо того, чтобы рассеяться, как обычные световые шары, он просто прошел сквозь нее, оставив после себя совершенно круглое отверстие. Крис с буквы К просто смотрел на меня широко раскрытыми недоверчивыми глазами. «Как?» – я вздохнул. «Что ж, это потребует от меня поговорить о законах термодинамики, что, я думаю, еще слишком рано для вас, ребята. Просто знайте, что сейчас это возможно. Кстати, о термодинамике». Я щелкнул пальцами, создав небольшое пламя на кончике указательного пальца. «Огонь может гореть, но он также может делать гораздо больше, чем это. Он также пластичен, как вода, если у вас есть ум сделать это». Указывая пальцем на созданную мною стену, маленькое пламя немедленно прижалось к поверхности, превращаясь в несколько огненных цепей, обвивающих ее. Цепи быстро сожгли ком земли, оставив на земле лишь несколько горстей земли. Четверо из них просто тихо смотрели на разрушенную землю. «А теперь давайте продолжим и применим на практике то, что вы только что узнали». Они повернулись ко мне, по их взглядам было очевидно, что они все еще пытались понять то, чему я их только что научил. «Практика», — повторил Брендон, — «это что-то несложное, правда?» — немного настороженно спросил Крис. «Что?» — «Конечно, нет», — усмехнулся я. «Все, что вам, ребята, нужно сделать, это пробежать круг по секте, где вас будет что-то преследовать, нужно, чтобы никого из вас не поймали по пути. Все просто. Правда?» Крис с буквы «К» взглянул на сокурсников. «Наверное, отлично. Вы, ребята, вы получите фору. Тогда вперед. Помните, один круг по периметру и заканчивайте здесь. Все вы проиграете, если хотя бы одного человека поймают». Все они переглянулись, прежде чем перейти к легкому бегу. Я подождал, пока они скрылись из виду, прежде чем призвать то, что будет их преследовать. «О, не смотрите на меня!» Я специально сказал остальной части секты, что произойдет сегодня, так что паники быть не должно, вероятно. Что ж, вернемся к моему чаю. Глава 192. Когда вы ожидали худшего, но это даже хуже, чем вы думали. Глава 192. Когда вы ожидали худшего, но это даже хуже, чем вы думали. Брендон Рофф. Когда мастер Линь сказал, что что-то будет преследовать нас, у меня уже было нехорошее ощущение насчет этого. Но даже в этом случае ничто не подготовило нас к монстру в форме Вендиго, у которого были дополнительные щупальца, растущие из его спины, 4 пары рук, 6 наборов глазных впадин на черепе и огонь, исходящий из его ноздрей. Я упоминал, что их было 5. Скажите, как вы думаете, мастер Линь хочет, чтобы мы умерли? Я ожидал одного, но 5? Спросил Крис. Его взгляд остановился на 5 монстрах, которые начали приближаться к нам. Сильфи усмехнулась, хотя в ее смехе было явное отсутствие юмора. Я думаю, это может быть то, что называют суровой любовью. Они иллюзия, не так ли? С надеждой спросил я. Иллюзии, которые могут поразить тебя до полусмерти. Да, напомнил мне Крис. Если ты не возражаешь, я бы предпочел не пробовать. Тем более, что на этот раз не похоже, что мастер Линь установил защитную надпись размером с секту. Итак, мы бежим, предложил Крис. Бежим, подтвердил я. Все мы бросились на утек. Мутировавшие монстры Вендиго с ревом бросились в погоню. В отчаянии я бросил в них шар с водой, пытаясь их замедлить. Но главный монстр отбросил его, как будто это было ничто, тем самым подтвердив теорию о том, что они могут так же легко отбить световой шар. Это 1 раунд по периметру, верно? Завизжал Крис, убегая быстрее любого из нас. Но куда мы бежим? Может быть туда? Сильфи указала вперед. Я посмотрел туда, куда она указала, и увидел довольно заметную деревянную вывеску, приклеенную к земле с надписью «Один круг вокруг секты». Поверните здесь направо. Прямо под словами была волнистая стрелка, указывающая вправо от нас. Не имея других вариантов, все мы решили следовать за вывеской и повернули направо. Монстры последовали за нами. Я случайно оглянулся и тут же пожалел об этом. Главный был почти на расстоянии вытянутой руки от меня, его щупальца тянулись ко мне. С той скоростью, с которой мы бежали, они обязательно нас скоро догонят. Заметив наше затруднительное положение, Сильфи собрала в руки шар воздуха, прежде чем бросить его назад. Я почти ожидал, что с шаром будет то же, что и с моим, но когда шар приблизился к монстру, он без предупреждения превратился в огненный шар и прилип к щупальцу монстра. Чудовище с щупальцами взвизгнуло от боли и остановилось, чтобы попытаться потушить огонь. К несчастью для монстра, его собственные братья позади не смогли вовремя остановиться и в конечном итоге врезались в него. Все они упали друг на друга, а их конечности запутались. Поскольку все они пытаются встать и отойти подальше друг от друга, это дало, по крайней мере, выиграть нам время. «Умница, Сильфи!» — крикнул Крис, улыбаясь от уха до уха. Она отмахнулась от комплимента. «Ничего особенного. Разве Сир не учил нас несколько мгновений назад, как еще мы можем использовать наши техники? Ничего не произойдет, если ты забудешь это так быстро. Ах да, вид монстров настолько меня напугал, что я чуть не забыл об этом. Должно быть, таким образом мастер Линь помогает нам быстрее адаптироваться к нашим новым знаниям. Каким бы строгим он ни был, я не могу отрицать тот факт, что он действительно эффективен и действенен. Как только эта мысль пришла мне в голову, позади нас раздался рев 5 мутировавших Вендиго. Похоже, они уже достаточно оправились, чтобы снова продолжить погоню. Благодаря своей ловкости они, несомненно, скоро нас догонят. Мы продолжили свой путь вокруг секты, время от времени оглядываясь назад и надеясь вопреки всякой надежде, что мы не увидим, как кто-то дышит нам в шею. Мы последовали указаниям другой вывески и свернули налево в переулок между 2 зданиями. К сожалению, это привело нас к тупику с высокой стеной, из которой невозможно было выбраться. У нас даже не было времени на то, чтобы справиться с возникшей проблемой, когда за углом послышался грохот чего-то летящего навстречу нам. «Что же нам теперь делать?» – взвизгнул Крис. Я взглянул наверх стены. «Мы должны перебраться через эту стену, но стена слишком гладкая и высокая. Сильфи, не могла бы ты отправить всех нас своим ветром?» Она быстро кивнула. «Для тебя, дорогой, я смогу. Я достаточно сильна, чтобы отправить по одному. Тогда нам нужно как-то их замедлить», — крикнул я, изо всех сил пытаясь воспроизвести технику ледяного копья, которую показал нам мастер Линь. К сожалению, все, что у меня было, это обычное водяное копье, которое даже не могло сохранять форму. Серьезно, мастер Линь делал это слишком просто, чем есть на самом деле. Тем не менее, это было лучше, чем ничего. Я бросил водяное копье в конец аллеи, как раз вовремя, чтобы попасть в лицо лидирующему монстру. Хотя он ничего не нанес с точки зрения урона, этого было достаточно, чтобы монстр внезапно остановился на несколько драгоценных секунд. «Я отправлю тебя первым, дорогой», — заявила Сильфи, прежде чем показать на меня пальцем. Почти сразу я почувствовал, что меня поднимают в воздух, ветер бережно убаюкивал меня, поднимая через стену. Пока меня поднимали, Крис также пытался воспроизвести световой шар, который ему показал мастер Линь. Конечно, его шар просто взорвался вспышкой света, а не прожег в них дыру. По крайней мере, ему все же удалось оглушить их достаточно, чтобы они не нападали на нас. Думаю, пройдет еще немного времени, прежде чем кто-либо из нас сможет применить на практике то, чему учил нас мастер Линь. Ветер благополучно перенес меня на вершину стены, что позволило Сильфи немедленно начать поднимать Криса. Было совершенно очевидно, что здесь присутствовал небольшой фаворитизм, поскольку мини-торнадо просто перебросил Криса через стену. Пока воздух перебрасывал его брата-близнеца, Крису удалось закончить материализацию своей техники создания огненной стены перед собой, не позволяющей монстрам продвинуться дальше. Я наблюдал, как Криса бесцеремонно перебросило через стену. Он приземлился с другой стороны на задницу, с легким стуком. «Меня возмущает разница в обращении», — пожаловался он, потирая больную задницу. Вскоре Сильфи подняла и другого близнеца, а затем перебросила его через стену. Ветер бросил его прямо на брата. Как только монстры начали перепрыгивать через огонь, Сильфи взлетела в воздух, остановилась на вершине стены, обняла меня руками, прежде чем мы резко приземлились на другую сторону. Щупальце пыталось поймать нас в полете, но мне удалось отразить его кнутом воды. Когда мы приземлились, близнецы все еще были заняты тем, что отцеплялись друг от друга. «Мы не можем остановиться сейчас, они мгновенно перелезут через стену», напомнил я им, освобождая себя от объятий Сильфи. Как по команде, первый из монстров уже пробирался через стену, угрожающе рыча на нас. Его щупальца была разложена позади него, держась за стены вокруг, чтобы поддержать его. Несмотря на это, я бросил в него еще одно водяное копье с полной силой, достаточной, чтобы отбросить его назад и от стены. На данный момент я должен признать эффективность уроков мастера Линя. Раньше одного вида виндиго было достаточно, чтобы я застыл от страха. Теперь, даже когда я столкнулся с 5 абсолютными чудовищами, которые должны были быть намного страшнее и преследовали нас в настоящее время, я не чувствовал ничего, кроме раздражения, от их погони. Эти монстры стали ничем иным, как досадой на моем пути к обучению под руководством мастера Линя, а не демоническими монстрами, какими они должны быть. Это действительно замечательно, что он смог так быстро избавить нас от нашего страха. Мастер Линь действительно за гранью нашего понимания, но я сделаю все возможное, чтобы научиться у него. Глава 193. Тыканье в покидающего дракона. Глава 193. Тыканье в покидающего дракона. Гагаров. Им это удалось, как вы и говорили, мастер Линь, кивнул старейшина Гонг в сторону входа в свой двор. Я поставил чай, который пил, на блюдце перед собой, как раз вовремя, чтобы увидеть, как 4 мокрых, задыхающихся и измученных учеников возвращаются во двор. Иллюзии, преследовавшие их, растворились в тумане, как только они ступили внутрь. Подойдя к ним, я дождался, пока они отдышатся, прежде чем подать приготовленные бутылки с водой. Все они издали благодарные звуки, пытаясь утопиться в своих напитках. «Я не думал, ха-ха, они бросали друг друга в нас», — засмеялся Брендон. «Ну да, при нормальных обстоятельствах они, скорее всего, этого не сделают. Но у вас 4 все было так хорошо, что я решил немного повысить сложность в конце.